На севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят. Дома правительница наша Наталья Петровна в деревне привыкла с лучиной сидеть. У них свадьбы при лучинах рядят, керосиновые лампы пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит, придет или шьет у лучины. То ль дело соснова-лучинушка, сядешь около, светло и рукам тепло, и хитрости никакой нету. Нащипал хоть воз и живи без заботы, лес везде есть, а керосин вонищ от него, карману изъян, на стекла расход, лампу от ребят храни, люблю свет, который сама сделала. Сама с сеновалах коровам идет, лучина в зубах пластает сено в охапке. Петровна, дом спалишь, вы с лампами не спалите. Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет осрам, а на столе у самого носа керосиновая лампа. Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дел керосиновая лампа. Тепло, удобно, куда вздумал, туда с ней гуляй. А этот фальшивый пузырь чуть что и умер. На той неделе нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубях остались. А уж лампиада керосин он не выдаст. Лампу ли свечу зажигаешь сначала? Аккуратненький огонек, потом разгорится, а тот выскочит свет, как дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала. Бывало, заведут изба мытье. Подобием постное Наталья Петровна и телоносное Опроксенья, по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей Гризельда. Рано перед лазорями мать обрежается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитие. Благослови-ка, хозяюшка, полы шоркать. Мать равным образом поклонится в пояс. Мойте-ко, голубушки, благословяс. Наталья Петровна не спеша, на коленцах, мягким вехтерем моет полы крашеные, левкашеные. А Проксения издирает пол белый и струганный, только пена из-под гляка. Доски, лавки, полки, скамьи, дресвой, да во всю мочь. При этом вслух сравнивает обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер с тряпкой. Мной хоть полы мой, да пороги стирай. А пол отдерет, как желтилами выжелтит. Наталья Петровна любуется на нее. У тебя и бело, Проксеньюшка. Мне надо двери запереть, чтоб не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить, надо мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать, да пиры и пировать. Гризельда польщена. Бело не бело, да дело-то ведено. То и ладно, что и хорошо. Тебе замуж, мне в землю, Апроксеньюшка. Ты, Петровна, поглядывай, вот как я. Не сравняться мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых кладут в землю. Помоложе так рублем подороже. Ох, было у меня ждано, хвалит, все минуло. При двух-то лампах, электрической и керосиновой,